Смещение в тонких мирах. Первые приличные деньги я получил в марте 1993 года, продав два ускорителя «Синус» в университет Новой Мексики Альбукерке. Комиссия была хорошей, в три раза больше моей годовой зарплаты в Стивенсе. Вид недвижимости меня, как и Курта Вонигута, не возбуждал. Наряды, рестораны, лимузины тоже. С женщинами я общался по любви. В мае после фестиваля «New Freedoms» подвернулась поездка на научную конференцию в Израиль, и я, сломя голову, рванул туда в объятия друзей. Взять с собой Цилю в Белопольскую не получилось, не отпустили родители. А ведь такая гладкая, нежная, мудрая, настоящая змея, которую стоит пригреть на груди. Мне было стыдно перед Ксенией и Маргарет за связь с подростком, но чему быть, того не миновать. Анечка Грэм, супруга неизвестного, начала внушать Мэгги, что я ею манипулирую. Не знаю, что она имела в виду, наверное, мое условное многоженство. В разговоры начали залетать темы о правах женщин, о сексизме русских мужиков, прочая либеральная ерунда. Маргарет крепилась, но многим моим выходкам уже больше не потакала. Мы оставались хорошими друзьями и любовниками, а умерить свое самодурство я мог без труда. Повелевать и подчиняться — две стороны одной медали. Получив бабки, я тут же рванул на Ближний Восток, на научную конференцию. В Тель-Авиве по причине потери квалификации выступал в роли шофера. Мою фамилию вписали для проформы в один из докладов, но от научных исследований за время гуманитарной деятельности я безнадежно отстал. Я катал друзей-физиков по чудной стране с хорошими дорогами и заправками, пел песни под гитару, делал комплименты красоткам. По просьбе товарищей и ученых несколько раз читал стихи. В свободное время мы путешествовали. Тогда-то и меня занесло на Синай, а именно на гору Моисея, где он получил скрижали и заповеди. Мы с попутчиком не знали, что Израиль 10 лет назад ушел с Синая, оставив полуостров Египту, и нас на границе тормознули. Арабские погранцы при виде российских паспортов проявили лояльность. Загнали нашу машину на штрафстоянку в виде навеса для верблюдов, а нас присовокупили к туристической группе, перемешанной с христианскими паломниками. Рассвет мы встретили на вершине горы. Пахло навозом, табаком, потом. В живописных горах стоял невыносимый холод. Мы завернулись в арабские одеяла, превратившись в бесформенные коконы, и отошли к костру, проигнорировав экскурсовода. Вкратце, историю этого места я знал. На третий месяц после исхода Моисей привел свой народ к подножию, но подниматься на гору запретил. Вместо этого он соорудил алтарь из 12 камней по числу колен Израилевых, и только потом вместе с толмачом Аароном и старцами взошел на вершину. Гора в течение 6 дней была окутана туманом, а на ее вершине горел огонь. На 7-й день Моисей узнал тайну и оставался с ней наедине 40 дней. Интриг вокруг этого события было много, но основные правила, на которых держится мир, были получены здесь. За неимением лучшего я накидал в рюкзак камней со святого места, решив, что они пригодятся мне в качестве сувениров. Жизнь рассудила иначе. Через 2 месяца нью-йоркский скульптор Аркадий Котляр вытащил меня в труднодоступный Непал в Гималаи. Деньги были. Почему бы не посмотреть мир? Катманду, Лумбини, Покхара, Пхаткапур, Лалитпур, заповедник Четван. Мы наняли джип англоговорящего гида и объездили королевство за неделю. В монастыре Нама-Будда, главной тибетской обители в Непале, я, наконец, понял, зачем сюда приперся. Мы сидели на припеке и разговаривали о принце Гаутаме, который кормил здесь своей плотью тигрицу, чтобы выйти из круга сансары. Аркадий был уверен, что от обыденности можно уйти более простыми способами. Мне поступок Будды тоже казался расточительным. Он мог угостить ее кусочком своего уха, как Ван Гог, сказал Аркадий. Традиция не предусматривает полумер, он должен был ее спасти. Я полез в рюкзак, надеясь найти там какой-нибудь сухарь и вслед за Буддой покормить хотя бы голубей. Наткнулся на камни, которые лежали здесь со времен ближневосточной поездки. «Надо его здесь зарыть», — сказал я утвердительно, — «ведь я притащил его сюда зачем-то». Интересная получается символика. Мы объединяем почвы, на которые ступали ноги двух святых людей, типа объединяем религии. Ну и что? А то, что без нас такого в принципе не могло бы произойти, Это может привести к тектоническому взрыву, к устранению гравитации или хотя бы к смещению в тонких мирах. Все на свете может измениться. Мы подкладываем бомбу под мироздание. Аркадию идея понравилась. «Очень похоже на актуальное искусство», — подтвердил он. «На новую религию, Аркадий, на новую поэзию». Мысль об изменении точки сборки Вселенной вскружила мне голову. Это было концептуально, масштабно, всеохватно. Мы вернулись в гостиницу, выпили по стопке местного виски, включили телевизор. На дворе стоял солнечный день 19 июля 1993 года. В России продолжался конституционный кризис. Шла война в Абхазии. В самом разгаре была Боснийская война. На Волочаевской улице в Москве два дня назад произошел теракт, и вдруг диктор CNN бодрым голосом сообщил, что в Америке Министерство обороны договорилось с Биллом Клинтоном по вопросу армейской службы гомосексуалистов. Их будут принимать вооруженные силы при условии, что они перестанут вступать в половые отношения во время воинской службы. Мы с Аркадием переглянулись. От пуританской Америки такой свободы нравов не ожидалось. «Ты видишь, что происходит?» — заговорщицки сказал я. «Мы зарыли камень с одной священной земли в другую, и тут же в американскую армию начали призывать пидоров. А хорошо это или плохо?» «Смотря для кого», — сказал я. «Для России, наверное, хорошо. Пидоры женственны, капризны. Вряд ли они будут хорошими бойцами. Ну и для Америки хорошо. Пидоры внесут уют и эстетику в грубый казарменный быт. Посадят цветы на клумбах, повесят кружевные шторы. Главное, что у США теперь самая идеологически правильная армия, самые толерантные вооруженные силы». «Одного камня хватило, одного!» — всплеснул руками Аркаша. После триумфа в Катманду я продолжил эту деятельность по всему миру. Несколько раз предпринимал путешествия с котлером, находил других попутчиков, но преимущественно путешествовал в одиночку. Аркаша воспринимал это как акты современного искусства. Высоколобое чудачество, тем более, что последствия, к которым приводили перевозки камней, были всегда неожиданными и смешными. Я был уверен, что восстанавливаю баланс мира, делаю что-то более серьезное, чем стихи. Ноосфера, ее модель была очень удобна для понимания вещей, крайне замусорена всяческим поэтическим хламом. От всеобщей грамотности люди пишут все больше, а от тлетворного влияния равенства и демократии все хуже. Каждый придурок пишет в соответствии со своим эгоизмом, не задумываясь об общем речевом пространстве. Между тем, пространство это давно пора оставить в покое. Стихов, способных утешить, исцелить или взбодрить, написано предостаточно. Не нужно умножать сущностей. Самый благородный путь поэта в настоящее время — замолчать. Десятки, даже сотни поэтов пишут сейчас лучше дяди Джо. Дело не в этом, не в качестве и одухотворенности текста. Дело в том, что массовая психология устроена так, что ей нужно выбраться и выбрать лишь одного, и любить его, и не париться. Физики еще привечали меня. По их приглашениям я съездил в Великобританию, где положил камни Синая и Гималаев к доисторическому Стоунхенджу. Я подбрасывал частицы прекрасного прошлого к нетленным святыням, брал образцы грунта. Коллекция моя пополнялась все новыми и новыми материалами. В Солсбери преобладают меловые почвы. Куски известняка я сложил в пачки из-под сигарет. В Испании залез в неандертальские пещеры Ла-Пасьега, испещренные живописью перволюдей. Отметился в Кёльнском соборе, где по преданию лежат мощи волхвов Каспара, Валтасара и Мельхиора. Оставил камни и взял новые у катакомб в Салониках, где родился Александр Македонский. Съездил к Карнакскому храму в Луксор, древние фивы египетские. С Аказии отправил образцы священных почв к священному камню Кааба в Мекку. От моих действий постоянно что-то менялось. Чего не скажешь о стихах, пусть даже самых хороших. В сентябре 1993 года Россия и Беларусь договорились о сохранении единого денежного пространства. Организация освобождения Палестины и Израиль подписали мирный договор. В России отменили прописку. В ноябре вступил в силу Маастрихтский договор и был создан Европейский Союз. На Фолклендских островах обнаружили запасы нефти. Планов я имел множество. Составил список священных мест в Америке, Европе, Азии и Австралии, которые необходимо посетить. Одной из целей моей работы было создание святынь в США, чтобы сделать эту землю пригодной для полноценного существования. Также я хотел осветить американские военные базы, представляющие главную опасность миру. Священная вода из Иордана или камни со святой земли должны были наставить их на путь истинный. Я продолжал работать в Стивенсе, вел дела с Эриком по продаже экспериментальной аппаратуры, не забывал ухаживать за прекрасными дамами, но появление в моей жизни цели отлично организовало мой быт. Карьера сочинителя бывает разной. Ты можешь летать каждую неделю на завтрак к членам Нобелевского комитета, а можешь идти по следам ушедших богов. Последнее в большей степени устраивало мое честолюбие.